Глава 12. Я зашла в парадную дома, где жила мама. Здесь было пусто и тихо. Под ногами прошмыгнула чья-то кошка. Наверное, она была виновата в мерзком запахе, разносящемся по коридорам. Мама была дома. С порога я почувствовала ароматы готовящейся еды. На диване сидел неизвестный мне мужчина. Он торопливо подскочил, когда я вошла. «Привет! Ты, должно быть, Эми? Мама так много о тебе рассказывала. Я Джейк!» Он протянул руку, а я уставилась на нее, не сразу сообразив, что мне предлагают ее пожать. «Да, привет!» — пробормотала я. Джейк был по-своему красив. Он явно не брился пару дней, но щетина делала его мужественней, суровее и не выглядела неряшливо. На нем были майка, открывающая загорелые мускулистые руки, и чистые, но очень поношенные джинсы. Пожав мне руку, он стянул с головы истинно фермерскую кепку с зеленым логотипом фирмы «Джон Дир». «Эми?» Из кухни выглянула мама. На ней были ее любимая и самая короткая юбка и топ с огромным вырезом. Волосы она собрала в лохматый распадающийся пучок на макушке, а на щеки щедро нанесла румяна. Но поверх наряда завсегдатая баров мама повязала кухонный фартук, а в руке сжимала длинную деревянную ложку. «Как школа!» Она обняла меня одной рукой. «Уже познакомилась с Джейком?» «Школа прекрасна», — ответила я. «Да, мы только что поздоровались». «Джейк наш сосед. Живет чуть дальше по коридору», — сказала мама, но по взгляду ее было понятно, что он не просто сосед. Он тоже остался без дома из-за торнадо. «Вы из пыльных акров?» — удивилась я, потому что запомнила бы его, если бы сталкивалась с ним раньше. «Нет, из Монтроуза», — ответил он, назвав крошечный городок в паре километров от Флетхилла. «Торнадо практически смел нас. Ближайший пункт помощи был здесь. Я потерял все. Дом, ферму. Мы с твоей мамой подружились сразу после того, как я переехал. Она была так добра, не знаю, что бы делал без нее». «О, Боже!» «Они смотрят друг на друга так приторно, что мне блевать хочется, и в голову лезут мысли о Ноксе». Я громко кашлянула, отвлекая их друг от друга. Мама едва не подпрыгнула от неожиданности. «Прости, солнышко!» — прочирикала она. «Я должна была предупредить, что Джейк придет на ужин. У нас будут спагетти». «Ты должна была предупредить, что Джейк вообще существует!» — возмущенно подумала я. Но мама была так счастлива, и я не решилась сказать этого вслух. И все же это... немного обидно. Она так расстраивалась из-за моего отсутствия, что тут же завела интрижку с соблазнительным соседом. Я проскользнула мимо них на кухню и достала из холодильника бутылочку колы. Вот он, единственный восхитительный напиток, который был в Канзасе, но которого не было в стране Оз. Ужин прошел так нормально, что было даже странно. Я рассказывала Джейку и маме о том, как прошел день в школе, пока мы передавали по кругу большое блюдо со спагетти и корзинку с булочками. Посмотри на нас кто-нибудь со стороны. Он подумал бы, что за столом собралась обычная дружная семья. Конечно, я не стала рассказывать о том, как мы планировали поиск туфелек Дороти, не стала делиться подробностями похода в кабинет мистера Стракана. Но когда Джейк ушел к себе, смачно чмокнув маму в губы на прощание, я предпочла этого не заметить, мы с ней вернулись в зал и уселись на диване. «Он вполне мог бы остаться», — сказала я маме. «Мне он даже понравился». «Хороший, правда?» — просияла мама. «Ни в какое сравнение не идет с моими прежними ухажерами». «Например, с папой?» — мысленно спросила я. Еще совсем недавно я не смогла бы встречаться с таким славным мужчиной. Понимаешь ли, я была немножко не в себе. Ты сама знаешь. «Слушай, мам», — начала я, игнорируя ее внезапную откровенность, «не хочу устраивать очередной разговор о наших отношениях, в конце которого обязательно ее обижу. Я сегодня заходила к завучу, и он сказал, что ты не поверила рассказу о больнице. Это правда? Она посмотрела на свои ладони и тяжело вздохнула. Жаль, что сказал, пробормотала она. Значит, правда. Эми, мама подняла голову. К моему удивлению, в глазах ее стояли слезы. Дорогая, я знаю, что была дрянной матерью последние несколько лет. Не несколько, гораздо больше, не удержалась я. Та мама, которая осталась в пыльных акрах, натворила немало плохого. Хорошо, гораздо больше, кивнула она. Когда надвигался торнадо... Что ж, я ни в чем тебя не виню. Это действительно был хороший повод, чтобы сбежать. Я просто рада, что ты решила дать мне второй шанс и вернулась. Она ненадолго замолчала. С тобой все было нормально. Ничего не случилось? Ничего подобного пронеслось в моей голове. Но я прекрасно понимала, что на самом деле мама спрашивает совсем о другом. Она хочет знать об опасностях реального мира, которые могут подстерегать пропавших девочек. Чужие темные автомобили, страшные незнакомцы, желающие пообщаться поближе, а после этого эпизоды криминального шоу со мной в роли жертвы. Наверное, каждую секунду с момента моего возвращения мама пыталась понять, какую психологическую травму ее дочь пытается преодолеть в одиночку. «Ничего не случилось, мам». Я встретила очень хороших людей, они позаботились обо мне. Не так. Ну, не так, как ты думаешь. Мама смотрела на меня с облегчением. Конечно, она хочет, чтобы я рассказала больше, но сегодня я уже устала придумывать истории. Прости, я очень устала. Только вернулась домой, школа и все такое. Я все расскажу позже, обещаю. И так как позже понятие растяжимое, это обещание я не нарушу. Конечно, солнышко, но если захочешь поговорить о том, что случилось за этот месяц, я всегда выслушаю. Хорошо? Как бы мне хотелось рассказать ей обо всем, что случилось в стране Оз, хотелось поговорить с кем-нибудь адекватным, но я понимала, что даже если доверяю маме, а это не так, нельзя даже пытаться рассказывать, она не поверит. И тут я впервые пожалела, что вообще побывала в стране Оз. Жизнь в Канзасе была полным дерьмом, но здесь мне не приходилось видеть смерть близких людей. Я не превращалась в монстра, не должна была убивать. Канзас был ужасен, но Оз еще хуже. Да, я была героем. Но в стране Оз ко мне никто не относился с трепетом. Никто не смотрел на меня так, как мама сейчас, словно я единственный в мире человек, и мое благополучие важнее всего на свете. Пойдешь спать? У тебя завтра сложный день в школе. Ага, конечно, рассмеялась я. Химии меня не сломить. Моя девочка. Мама улыбнулась и притянула меня к себе. Отстранившись, я увидела ее. Момби. Она стояла у мамы за спиной в углу и была очень зла. «Соберись, Эми!» — шепнула колдунья. «Мы здесь не для того, чтобы ты стала лучшей дочерью на свете!» И она исчезла.